«Ты действительно все понимаешь», — одобрительно заметил магистр Нанка. «Мы не похожи на людей, среди которых протекает твоя нынешняя жизнь, и тем более на тех, среди кого ты родился и вырос. Но мы немного похожи на тебя самого. Иногда ты испуганно отшатываешься от зеркала, потому что из его глубины на тебя смотрит незнакомец, которым ты все еще боишься быть. Разве не так?» «Возможно, я не знаю», — признался я. «Ладно, магистры с ней, с моей нечеловеческой сутью. А вот что вы там говорили насчет совместного распития камры, сэр? Я бы не отказался, честное слово». «Разумеется», — улыбнулся Нанка. Он поднял руки к потолку и что-то пробормотал. Комната на мгновение наполнилась пронзительным холодом, словно кто-то открыл форточку навстречу ледяному зимнему ветру. Огромный темный силуэт бесшумно выскользнул откуда-то из-за спин собравшихся. Нечто, заменяющее ему руки, опустило на пол огромный поднос, уставленный кувшинами и кружками. Потом таинственная тень исчезла, а поднос остался. «Кто это был?» — удивленно спросил я. «Один из наших странных приятелей», — равнодушно усмехнулся Нанка. «Несколько таких теней увязались за нами, когда мы покидали тропу мертвецов. Мы и сами не знаем, что они такое. Ясно одно, они почему-то не могут вернуться туда, откуда ушли. Существа очень привязаны к нам, вернее, будет сказать, что они питаются теплом наших тел, и без нас им не выжить. Нас это вполне устраивает. Они хорошие слуги, могущественные, нетребовательные и покорные». «А это ничего, что тени забирают тепло ваших тел? Вы же так выразились?» — осторожно уточнил я. «Ничего страшного. Не так уж много им надо», — пожал плечами Нанка. «Во всяком случае, у вас удивительно вкусная камра», — улыбнулся я, доставая из кармана сигарету. «Если ее готовят эти призрачные типы... Знаете, я бы не отказался завести парочку таких полезных ребят у себя дома». «Я с удовольствием подарил бы тебе одну такую тень, но боюсь, что никто из них действительно не сможет с нами расстаться», — с сомнением протянул сэр Нанка. «Это не просьба», — рассмеялся я. «Просто комплимент вашему угощению, сэр». «Все равно нам было бы приятно сделать тебе полезный подарок», — вежливо возразил он. Остальные присутствующие тоже потянулись за кружками. Они по-прежнему молчали и изучающе сверлили меня своими странными неподвижными глазами. Забавно, меня совершенно не смущали их пристальные взгляды. Наверное, стесняться можно только людей, а людей здесь не было. «Так кто вы, сэр Нанка?» — наконец спросил я. «Кем вы стали? Вообще-то вы вполне можете сказать, что это не мое дело и будете правы, но...» С другой стороны, не я начинал разговор на эту тему. А теперь мне стало интересно. «А чего ты, собственно говоря, хочешь?» — усмехнулся магистр Нанка. «Чтобы мы сказали тебе, как мы называемся?» «Могу тебя огорчить. Мы никак не называемся. Никакого термина не существует и не предвидится, поскольку у нас нет желания придумывать себе название. Разве что ты сам дашь нам какое-нибудь имя». «При чем тут название?» — отмахнулся я. А потом беспомощно посмотрел на своего собеседника. «Я просто хочу понять, что с вами произошло. Вы же сами сказали, что мы похожи. Да и говорить было не обязательно, я сам это почувствовал». «Хочешь, чтобы мы поставили тебе диагноз?» — понимающе рассмеялся магистр Нанка. «Ничего не выйдет, парень. Мы с тобой действительно похожи, но только в одном. Мы перестали быть людьми, поскольку выяснили, что, умирая, человек вовсе не обязан оставаться тем же самым существом, каким однажды родился. А что касается тебя, ты, собственно говоря, никогда и не был настоящим человеком». «Как это?» — ошеломленно спросил я. «А так?» — равнодушно пожал плечами Нанка. «Знаешь, сэр Макс, разглашать чужие тайны не мое хобби. Да и ни к чему тебе эти тайны. Когда-нибудь ты все узнаешь о себе без всякой посторонней помощи. И это удивительное открытие оставит тебя совершенно равнодушным, уж поверь мне на слово». «Ладно», — вздохнул я, — Вольно вам, господа, интриговать ни в чем не повинных людей. Людей? Ну уж нет. Разве что ни в чем не повинных вершителей, — ехидно ухмыльнулся магистр Нанка. Ладно, не вешай нос, сэр Макс. Считай, что тебе повезло. Я старый человек и прожил долгую жизнь. На этом месте он откровенно захихикал. Видимо, вспомнил, каким юным кажется его лицо. И знаешь, что я тебе скажу? Чем дольше живешь среди людей, и чем лучше их узнаешь, тем больше хочется превратиться во что-нибудь иное. Нам это, в конце концов, удалось, а тебе даже стараться не надо. Так что все преимущества на твоей стороне».